убил, хватил его в темя и раскроил череп. Ведь так, по-вашему, так? По-нашему. Ну, а по-вашему? А по-моему, господа, вот как было. Слезы ли чьи? Мать ли моя умолила Бога? Не знаю, но черт был побежден. Я бросился от окна и побежал к забору. И вот тут и настиг меня Григорий, когда я уже сидел на заборе. Ну, а не заметили ли вы, когда отбегали от окна? Была ли дверь из флигеля в сад отперта или нет? Была заперта, напротив. А разве вы нашли дверь отпертой? Отпертую. А кто же мог ее отворить, если не вы сами? Дверь стояла отпертую. И убийца вашего родителя вошел в эту дверь и, совершив убийство, этой же дверью и вышел. Так это же невозможно, господа. Можем сообщить вам любопытное и в высшей степени важное показание раненого вами старика Григория. Прежде чем увидеть вас убегающего, он заметил и настежь растворенную в доме дверь. Ту самую, про которую вы только что заявляли, что она все время оставалась запертой. Вздор! Он лжет! Показание его твердое, он настаивает на нем. Нет, он это в бреду, от ран, от крови ему померещился. Я вам с точностью говорю, что дверь была заперта все время, и когда я был в саду, и когда убегал из сада. Я только под окном стоял и в окно его видел, и только-только. А знаки были только известны мне, до Смердякову, да ему покойнику. А он без знаков никому бы в мире двери не отворил. Знаки? Да. Какие же знаки? Я простучал отцу именно тот знак, который означал, что Грушенька пришла. А если знал про эти знаки Смердяков? А вы радикально отвергаете всякое на себя обвинение в убийстве родителя вашего? Так не он ли, простучав условленные знаки, заставил вашего отца отпереть себя? А затем и совершил преступление. Вы ведь сейчас думаете, что я уцеплюсь за то, что вы мне подсказываете, и закричу во все горло: а, это Смердяков, вот убийца. Признайтесь, что вы так думали. Тогда буду продолжать. Не подозреваете ли вы в таком случае еще какое другое лицо? Не знаю, кто и какое другое лицо, но не Смердяков. А почему же вы так категорически утверждаете, что не он? Да потому что этот человек нижайшей натуры и трус. Это болезненная курица в падучей болезни. Ну зачем ему было убивать старика, когда он, может быть, сын его? Да-да, побочный сын, знаете вы об этом? Мы слышали эту легенду. Но ведь вот и вы же сын отца вашего. А ведь говорили же вы всем, сами же вы... что хотели убить его. Камень в огород, и камень низкий, скверный. Не боюсь, не боюсь, не боюсь, потому что я не убил. Не убил. Слышите, прокурор? Не убил, не убил! Мы к этому еще воротимся. А теперь благоволите же показать, как вы, сидя на заборе, ударили по голове пестиком вцепившегося в вашу левую ногу Григория. А вы не насмехаетесь надо мной, господа? Вот как ударил. Вот как убил. Ну, чего вам еще? Благодарю вас. Потом вы соскочили вниз. Для чего соскочили вниз? О, черт, ну, к поверженному соскочил. Ну, соскочил поглядеть, платком кровь ему обтирал. Ну, соскочил из жалости. Хотели убедиться, жив ли единственный свидетель преступления вашего. Прекрасно. Сядьте. Извольте продолжать далее. Потом вы побежали к Перхотину. Затем, чтобы выкупить пистолеты. Для чего? Я решился убить себя. Зачем было оставаться жить? Явился ее, царица моей души, прежний, бесспорный. Ну, понял я, что все для меня пропало. А сзади позор. И это кровь, кровь Григория. Ну, зачем же жить? Ну, и пошел выкупать заложенные пистолеты, чтобы зарядить и к рассвету себе пулю в башку всадить. А ночью пир горой. Ага. А ночью пир горой. А, черт! Кончайте скорее! Вы бежали к Перхотину. Вы держали в окровавленных руках деньги. Большие деньги. Откуда вы взяли вдруг столько денег? Господин Карамазов, нам это знать существенно необходимо. Сефини, не трудитесь. Ну что ж, мы не имеем права вымогать у вас ответы. Но наше дело объяснить вам всю ту степень вреда, которую вы сами себе производите, отказываясь дать нам показания. Хорошо.